Как поступили бы обычные, да хоть и полицейские, опера или военные? Ломанулись, вышибая ворота, да через забор бы сиганули. Благо силушки покуда хватают. Тут бы их, как в тире, снайпер и покосил. Благо, что видно ему все, как на ладони. А если бы кто-то из уцелевших нападавших попытался бы уйти, пусть даже и на транспорте, то для этого и сидит на перекрестке третий стрелок. Он-то нас и срисовал еще на подходе и дал команду на начало операции. Оттого и врубили обитатели дома подсветку, немало не беспокоясь о ресурсах аккумуляторов. А значит, что? Уйдут они, не будут тут никого оставлять. Они уже свою задачу выполнили, и база эта им более не нужна. Чисто уйдут, без преследования. Благо, что все потенциальные догоняльщики к моменту ухода уже будут лежать под забором усадьбы. Наверняка предусмотрели и такой вариант, что не смогут сразу подстрелить всех нападающих. А раз так, то где-то за нашими спинами установлены мины. Хреново! Опыт у них серьезный и богатый. Засада построена классически и очень правильно. И кто же-то тут такой умный? Грач помянул про засаду у моста. Вот тут он прав, почерк уж больно похож. Разве что сидящий на чердаке злодей в тепловизор засекается. Стало быть, теплоизолирующей накидки у него нет. А у людей-сценариста были. Значит, что? Не они, а кто же? По манере организации засады она рассчитана на относительно неслабую группу нападающих. Двор свободен от укрытий. И даже если мы проникнем туда большим количеством народа, то прижать нас к земле автоматным огнем и гранатами расчихнуть. А там и добьют помаленьку. В гараже сидит один человек. Явно уж не с вилкой он туда пошел. Снайпера на чердаке, 2-3 автоматчика в окнах, да стрелок за спиной. Можно заказывать гробы. Кто может тут обладать таким опытом организации засад? Армейцы? Войсковой спецназ? Эти могут. Вопреки расхожим мнениям, у них еще не все предались безудержному воровству и раздолбайству. Хватает опытных спецов. Но наличие здесь таковых — это уж из серии очевидное и невероятное. Да и если они смогли бы устроить нам тут засаду, то вот заманить в нее — нет, это не армия, почерк не тот. Соратники грача? Малореально. Уж он-то знал бы о наличии таковых в городе. Или хотя бы предполагал. Да и кроме того, все они чистой воды боевики. А тут видна рука мастера оперативных комбинаций. Нет, этот вариант тоже отпадает. ГРУ? Самый сладкий вариант. Тут все совпадает. Одна деталь. Им тут нечего было делать. Нет здесь зоны их интересов. Да и прошлись по их частям самым страшным оружием, управлением кадров Министерства обороны. Кто от пули боевика уцелел, от авторучки кадровика не увернулся. 70% одним махом на гражданку отправили. Так что наличие отряда грушников такой численности тоже нонсенс, особенно для здешних мест. А вот моя контора тут нашуровать могла бы. И систему оповещения отработать, и эвакуацию, да и засады устраивать. У нас многие могли весьма профессионально. Краснеть бы не пришлось. А уж по выучке да по технике мало кто с ними рядом встать мог. Ну, кроме разве что серых, да еще грушников. Да и то уж точно не армейцы. Войсковой спецназ, он ведь не под это заточен. Ну, хорошо. Допустим, что тут сидят мои бывшие коллеги. И какой нам всем от этого плюс? Выйти, помахать руками и сказать, мужики, ошибочка вышла, а мы свои. Так что ли? Ага. Так нам тут все и обрадовались. Покрутят пальцем у виска, да прицелятся в такого дуралея получше. И все на этом завершится. Лезть в лобовую атаку и размазывать усадебных сидельцев по стене? А у меня что, других дел нет? Например, уцелеть при всей этой кутерьме, ибо никто другой по моим следам не пройдет, так? Не возражаю. Только вот всей спиной чувствую стоящие где-то рядом мины. А им, знаете ли, все эти рассуждения до фени. Нажмет какой-нибудь мрачный и не проспавшийся мужик кнопочку и кранты. Что интересно, никто из нас даже и не предполагается на роль языка. В этом случае без мин бы обошлись. Так. Стоп. Что-то я такое сейчас сказал. Язык. Нет, не то, вернее, не совсем то. А о чем же сейчас речь-то шла? Мины. Про них я думал. А в связи с чем? И что такое меня зацепило? Кнопка. Толкаю в бок грача. Как думаешь, где подрывник сидит? Он медленно обводит глазами округу, вытягивает руку. Там. Его палец стычет в сторону второго освещенного пятна. Отчего так решил? Так там же горка. И видимость хорошая, и обстрел. А этим, за забором, сейчас большую часть обзора как раз он сам и закрывает. Вот когда мы внутрь влезем, другой коленкор пойдет. А как ты туда залезть собрался? Выслушав капитана, только хмыкаю. Ну, нечего сказать, мастер. Лады, делаем так. Дороги тут засыпают шлаком с электростанции. Дешево и сердито. Асфальт только на центральных улицах имеется. Да и то не на всех. Вот и отдаются сейчас хрустом, эхом в переулках мои шаги. Разве что с пьяну не услыхать. Да и видно меня должно быть неплохо. Идет себе по улице человек. Брюки военные, так тут подобным макаром многие ходят. А вот куртка кожаная, с чужого плеча, между прочим. Опять же, привычная деталь пейзажа. Турецкий легпром, куда только не проник. Здесь он тоже присутствует. А вот то, что куртка чуток не по фигуре, бывает. Не всем же в бутиках одежду покупать. Как я сейчас смотрюсь в глазах снайпера. Слегка помятый мужик шаркает по центру дороги, пытаясь не впилить рылом в многочисленные колдобины. В руке увесистая авоська с каким-то добром. Не прячется, идет чуток неуверенно. Это понять можно. Ночь на дворе, а фонари не горят, но явно целеустремленно. Не знаю, видит ли он мою небритую морду, но двухдневная щетина в данном случае будет играть мне на руку. Не бывает таких оперативников, а уж спецов и подавно. Это в лесу они могут хоть бороды отпускать, а здесь город. Порядки уже другие. Хорошо, что я так и не успел утром побриться. Надеюсь, что выгляжу вполне естественно и на местного жителя похож. Ну, не могут же они знать в лицо всех местных обитателей. Сидит он хорошо. В тепловизор мы его так и не рассмотрели. Только и смогли определить, в каком окне иногда появляется. Ну и освещенная зона дороги сама за себя говорила. Просматривать ее всю можно только из одного окна. Прочие выходят на противоположную сторону. А там подсветки нет, ни к чему. От дороги это окно не близко, и окликать меня уж точно не станет. А стрелять? Бандит бы выстрелил. А что ему разницы? Один труп или десяток? Нашему, в общем, тоже не критично. Однако же отморозков среди таких спецов немного. А судя по моим прикидкам, тут не просто спец сидит, а руководитель операции или его зам, априори человек думающий. Без команды не пальнет. А кто ее ему отдать может? Только он сам».